Когда бы знать? Когда бы знать, что будет там, за поворотом, хотя бы что случится через 5 минут, то было бы понятно, за каким гоняться лотом и захватить с собой солому или парашют. Однако, если финиш очевиден, жить неинтересно. Дает невидение остроту, особый шарм. Не спотыкаться скучно, господа. И очень пресно. Вперед к нехоженным путям и новым островам. 10 января 2022 года.